Вскоре она дала себе слово подать пример другим, стать свободной и вести себя как женщина, свободная в полном смысле этого слова. Это не были пустые слова. В 1825 году Флора снова забеременела, но ожидание ребенка не заставило ее отложить свой план. Ей представилась возможность совершить небольшое путешествие. Она воспользовалась предлогом и исчезла из дома. Шазаль лишь много позже увидел свою дочь Алину, которую Флора родила в октябре. После этого следы Флоры почти совсем теряются на несколько лет. Детей взяла к себе ее мать. Флора, по-видимому, бралась за различную работу. Недолгое время работала, как прежде, колористкой, служила кассиршей у кондитера, потом устроилась в горничной семейства англичан. Она изъездила Европу, побывала в Великобритании, Швейцарии, Испании, Италии. Кажется, жила даже в Индии, в Калькутте. Во время своих скитаний в 1829 году, остановившись ненадолго в Париже, в меблированных комнатах, она свела знакомство с капитаном корабля Шабрио. Этот моряк вернулся из Перу. Его рассказы о семье Тристан Москоссо, о том, какое видное положение она занимает, младший брат Дона Мариано, Дон Пио, принимал участие в войне за независимость Перу и некоторое время был перуанским вице-королем, оживили мечту Флоры об утраченных богатствах. Она тут же написала Дону Пио, рассказала ему о своих несчастьях и просила у него справедливости и покровительства. Письмо пришло в Перу как раз в тот момент, когда мать Дона Пио приступила к дележу своего состояния между наследниками. Может быть, боясь вторжения незваной чужеземки, Дон Пио взял на себя труд ответить многоуважаемой племяннице. Его ловко составленное письмо пронизано лукавой иронией. Тем не менее, признавая за Флорой спорное право на имущество своего покойного брата Дона Мариано, он заверял молодую женщину, что готов оказать ей покровительство, предлагая ей 3 миллиона пиастров наличными и ежегодную ренту примерно на такую же сумму. Но если Дон Пио рассчитывал таким образом избавиться от Флоры, он заблуждался. Наоборот, он дал ей возможность явиться в Перу, чтобы потребовать наследство своего отца. Разве, по словам Терезы Лене, Дон Мариано не говорил, в один прекрасный день у моей дочери будет 40 тысяч ливров ренты? В 1833 году, после различных приключений, помешавших ей раньше осуществить свой план, Флора отправилась в Бордо, и там села на корабль «Мексиканец», который направлялся в Америку и которым командовал капитан Шабрио. Путешествие принесло Флоре двойное разочарование. Во время плавания Шабрио, влюбившийся в Флору, просил ее выйти за него замуж. Флора, также почувствовавшая сердечную склонность к моряку, но скрывшая от него правду о своем семейном положении, вынуждена была придумывать всевозможные басни и отговорки, чтобы уклониться от брака, на который не имела права. Эта история надолго оставила в ее сердце болезненное сожаление. Не больше повезло Флоре в том, ради чего она предприняла свое путешествие. В Перу Дон Пио оказал ей пышный прием, расточал любезности, но, несмотря на то, что она много месяцев подряд вела с ним борьбу, в главном не уступил. Он по-прежнему соглашался только выплачивать ей небольшое содержание. Плавание с капитаном Шабрио, жизнь в Перу и ссоры с Доном Пио дали Флоре материал для ее колоритной, живописной и горькой книги с выразительным названием «Скитание Парии», которую она опубликовала в 1838 году. К тому времени прошло уже 13 лет с той поры, как она покинула семейный очаг. То, что жена бросила его для Шазаля, казалось страшным ударом. Неустанно пережевывая свои обиды, он окончательно утратил интерес к работе и стал просто одержим мыслью о свалившихся на него бедах, которые в 1828 году были закреплены разделом имущества супругов, произведенном по требованию Флоры.